Глава 9. Диана. «Идём, принцесса, а то мужчины нас там мысленно четвертуют». Я потянула Катю прочь из гардероба в спальню. «Я забыла корону!» — воскликнула она и рванула обратно. «Катя!» — всплеснула я руками. «Ну мы же решили, что корона — перебор». «Перебор заставлять нас столько ждать!» Дверь в спальню приоткрылась, и в комнату просунулась голова Максимуса. Он сообщил о своем приходе 15 минут назад, и, естественно, я не уложилась в заявленные 5 минуточек. Мне же надо собрать не только себя, но и Катю. «Прости», — поморщилась я, «но у нас говорят, женщина должна опаздывать на свидание, чтобы оправдать женскую суетливость», — рассмеялась я, разворачиваясь к лорду. «Диана». Он вошел в спальню, и я мысленно замурлыкала под софитами его восхищенного взгляда. Да и сама подвисла, любуясь лордом. Максимус всегда старался выглядеть стильно и опрятно. А сегодня превзошел себя. Бордовый с золотом костюм подчеркивал стать фигуры, ярко гармонируя с необычной внешностью дракона. Длинные волосы лежали волосок к волоску, даже кожа будто сияла. Медный взгляд горел. Наверное, мы бы так долго молчали, любуясь друг другом. Но реальность напомнила о себе лаем Пиониса и выглянувшим из-за фигуры лордом Павлосом. «Старшая госпожа, ты сегодня невероятна!» — проурчал советник, направляясь ко мне. Хранитель побежал в гардеробную на поиски Кати, а Павлос поцеловал мою ручку. Было очень приятно. В конце концов, какая женщина не любит комплименты? «Вот и я». В комнату в сопровождении гавкающего Пиониса влетела Катя. В желтом платье, с высокой линией талии, рукавами-фонариками, сияющими лентами вдоль подола, короной на голове и с хрустальной палочкой в руках. Она казалась феей из сказок. «Младшая госпожа прелестна!» — воскликнул восхищенно Павлос, рванув к моей сестре. «Ты настоящая волшебница, Катерина», заявил Максимус, тоже направившись к ней. Посыпались комплименты, пока Катя крутилась на месте, демонстрируя сияние лент подола. Я рассмеялась. Никогда не думала, что буду ревновать не сестру, а к сестре. Радовалась за нее, но хотела чуточку побольше внимания от наших замечательных защитников. Уж не знаю по поводу брака и семьи, но нужно признать, что без мужского внимания прожить не получится. Мне нравится сиять, выбирать красивые наряды и получать на них соответствующую реакцию от противоположного пола. Тем более я в молодом и красивом теле, грех его не наряжать. «Ты будешь моим прекрасным принцем», заявила моя не менее кокетливая сестра, хватаясь за руку Павлоса. Тот сконфуженно рассмеялся и взглянул на Максимуса. Но лорд остался невозмутим. Уж не знаю, что творилось у него внутри. «Значит, я буду твоим прекрасным принцем, Диана?» — спросил он, обращая ко мне чарующий взгляд медных глаз. И мое сердечко вновь задрожало. А чувство прекрасного погибло в экстазе. Этот мужчина мало того, что хорош собой. Так еще и осведомлен об этом. Опасная смесь. Может, и хорошо, что его обезвредила истинностью с ребенком, а то бы страдало не только мое сердце. «Если и потянешь», — согласилась я, закатив глаза. И наши парочки покинули покои. Предстоял прием, но важнее было получить яд с деньгами и пометить при передаче шпиона. Праздник проходил с размахом. Гости заполнили огромную бальную залу, украшенную по такому случаю живыми цветами с дополненной иллюзией. Кремовые, красные и розовые бутоны искрились блестками. Между ними летали меняющие цвет бабочки и жужжали милые пчелки. Цветочные композиции перемежались флагами с гербом Илиоса, семигранником на фоне силуэта древа. Изображение продвигали как символ мира внутри провинций. Но теперь я понимала, что он обращался к семерым богам. Играла музыка, официанты носили на подносах напитки и еду. На прием пустили лишь несколько представителей главных газет провинции. Но каждый из них не забыл подойти ко мне. И я вещала о радости освобождения от тирана мужа, прелестях работы во дворце и благодарности Максимусу, то есть говорила только правду. А там, в коротких беседах и дегустации вкусностей, наступил и момент передачи. Яд и деньги должны были забросить в клумбу на балконе в определенное время. По договоренности мне следовало их быстро забрать. Максимус не собирался подпускать меня к возможной новой ловушке, потому за 15 минут до момента заброски посылки я сбежала в туалет. Здесь, в оговоренной заранее кабинке, меня ждала драконица Эйла. Подобрали девушку близкой к моей комплекции, а вот достать платье не удалось, ведь оно шилось на заказ, потому мне пришлось снять и отдать свое. Она переоделась, натянула иллюзию моей внешности и отправилась забирать подарочек священника. Я же прыгнула в другое платье, темно-синее, облегающее на тонких бретелях, и тоже накинула на себя иллюзию непримечательной внешней брюнетки. Ко мне пристроились две драконицы охраны. Мы покинули туалет и засели в одной из гостиных. Потекли минуты ожидания. Несмотря на присутствие охраны, я волновалась. Но вот минуло время передачи, потом еще 15 минут, а моя иллюзорная двойняшка так и не вернулась. Зато с нами связался Павлос. «Это была ловушка. Девушку похитили», — без предисловий сообщил он. «С ней же все будет в порядке», — не на шутку встревожилась я. «Конечно. Мы позволили похищение, чтобы выйти на организаторов. Она под наблюдением», — заверил он меня. «Диана, Максимус разрешил тебе вернуться на прием, но придется веселиться под иллюзией». «Какое здесь веселиться?» — расстроенно покачала я головой. «На приеме безопаснее», — пояснил он. «Возвращение в покои могут заметить». «А, поняла. Что ж, раз разрешили, я вернулась на прием. А там принялась заедать стресс закусками. Заодно и понаблюдала милый танец Максимуса с Катей. Если какое издание и попытается опошлить сей процесс, придется очень много додумывать и врать, ведь лорд был сама деликатность». Кажется, и мое прежнее неприятие рассеялось. Видимо, сказалось общение со счастливыми попаданками и их не менее счастливыми спутниками жизни. Истинность все еще была чем-то непонятным, но больше не пугала, как раньше. Либо дело в Максимусе, он действительно сумел сформировать о себе хорошее мнение. Мы с Катей к нему, конечно, присмотримся, но пока что он выглядел завидным женихом. Настолько завидным, что мне бы стоило сократить с ним общение до минимума, чтобы по глупости не влюбиться. А то мое сердечко не хочет верить, что этот шикарный мужчина добр к будущей родственнице, а не флиртует с объектом страсти. Танец лорда и Кати завершился. Моя сестренка упорхнула под защиту выбранного ею принца и гарнизона охраны. А Максимус неожиданно направился ко мне. «Что делает столь прекрасная дама на столь скучном вечере?» Промурлыкал он, пристраиваясь рядом со мной у стола с закусками. «Вот же артист! Заигрывать с незнакомкой вздумал!» «Гадает, как привлечь внимание лорда?» Я ответила ему томным взглядом. «Это не флирт, просто игра!» «Лорд привлечен», — сообщил он, протягивая мне руку. «Потанцуем?» «Плохая идея, просто ужасная!» «Раз лорд настаивает...» Я коснулась пальчиками ладони Максимуса, и меня сразу же сцапали в лапы и утащили в центр зала. Впрочем, лорд был со мной так же деликатен, как с Катей. Соблюдал дистанцию между нашими телами, руку на талии держал тыльной стороной, не нырял взглядами в декольте. Зато улыбался так, что у любой женщины закружилась бы голова от внимания столь привлекательного мужчины. К счастью, я не была любой, потому испытывала лишь благодарность за поддержку и немного эйфорию от танца. Все же операция по обмену лишила меня веселья на приеме и создала причину для беспокойства. Я переживала за бедную Эйлу. «Не волнуйся, у нас все под контролем, Диана», — — подбодрил меня Максимус. И стоило ему завершить эту фразу, как контроль рассеялся. Максимус дернулся, рыкнул от ярости, обратив взгляд в сторону. А я задохнулась от ужаса, заметив, что из его шеи торчит дротик. Стрелок, если и рассчитывал сбежать или затеряться в толпе, то не успел. Раздался мужской вскрик, и злоумышленника опрокинул на пол террас. Послышались вздохи, крики, шепотки. Внимание всех присутствующих обратилось к лежащему на полу мужчине в костюме официанта, к которому ринулись стражники. «Максимус!» — прошептала испуганно, протянув руку к дротику. Лорд выхватил его, сломал в руке и собрал капли неизвестного вещества на язык. «Ты что делаешь?» «Здесь подлунник и лебия», — сообщил он, чуть опустив голову. На его скулах проявилась медная чешуя. «Подлунник и лебия?» — повторила я, быстро вырывая из недр памяти свойства этих растений. «Это дурман. Должен вызвать ярость и потерю контроля». Ирина называла созданные ею зелья безумием и гордилась тем, что смогла испортить большую часть партии. Но кое-что осталось и могло сыграть роковую роль в жизни Максимуса. И в моей. «Да». Максимус притянул меня ближе, уткнулся носом в мою макушку и часто задышал. «Выведи меня, никого не подпускай, иначе я кого-нибудь убью», прорычал, оскалившись на приблизившегося Павлоса. Советник припал на колено, схватившись за голову. Из его носа потекла кровь. «Павлос!» — воскликнула я испуганно, и лорд вновь посмотрел на меня. Медный взгляд покинул осмысленность, и в нем воцарилась животная ярость. «Максимус!» — пролепетала я дрожащим голосом. Сильные руки, что деликатно вели меня в танце, теперь обратились к каменным капканам, сжимали все сильнее, впиваясь в кожу острыми когтями. Темный зрачок вытянулся в прямую линию. По скулам и лбу лорда разбежалась медная чешуя. Подлунник с лебией даже нежную ромашку заставят начать кусаться. А дракона должны превратить в оружие массового поражения. «Диана без резких движений», — шепнул мне Павлус. Никто не спешил мне на помощь. Наоборот, драконы расширяли кольцо вокруг нас. Их фигуры постепенно скрывал магический туман. «Мной что, решили пожертвовать?» «Помогите», — прошептала я. Максимус вздрогнул. Словно реагируя на мою мольбу, порывисто притянул меня к груди и настороженно огляделся. Ужас в моем сознании отодвинуло удивлением. «Максимус пытался меня защитить?» «Диана, уводи его!» — откуда-то из-за тумана попросил Павлос. «Максимус тебя не тронет!» Я бы хотела возразить, да поведение лорда подтверждало слова советника. «Максимус!» — позвала я, пытаясь отстраниться. Лорд вновь уткнулся носом в мою макушку и часто задышал. И это было очень странно. «Максимус, пожалуйста, приди в себя!» Я кое-как извернулась и заглянула в глаза лорда. К сожалению, в них не появилось осмысленности. Он рыкнул и повел головой. И я отметила, как террас мечется под нашими ногами, словно пребывает в ярости от происходящего. «Максимус, нужно уйти отсюда!» Я протянула дрожащие руки к его лицу и погладила большими пальцами чешуйки на скулах. Было страшно, но скованность покидала мышцы. Не знаю, правда ли одурманенный лорд меня не тронет, но чтобы не впасть в истерику, приходилось верить в собственную неуязвимость для ярости дракона. «Максимус, уходим», — повторила, поднимаясь прикосновениями к его глазам. И он послушно прикрыл веки. «Так, хорошо, идем со мной». Я развернулась и попятилась назад, принявшись тянуть за собой лорда. Он тяжело дышал, но послушно следовал за мной, пока террас продолжал метаться под нашими ногами. Кольцо тумана передвигалось вместе с нами. И так мы шли почти 15 минут, пока я вдруг не споткнулась. Стоило вскрикнуть от неожиданности, как послышался рык. Лорд вновь сцапал меня в объятия и занюхал мои волосы. Похоже, малинка ему все же по душе. «Так, тебе придется довериться мне», — сообщила ему ворчливо. Теория Павлоса подтвердилась, и я почувствовала себя смелее. Так что сорвала с пояса платок и снова потянулась к лицу лорда. Он недовольно рыкнул, насторожился, но позволил завязать ему глаза. Мысленно вздохнув с облегчением, я развернулась, взяла его за руку и потянула за собой. Этот вариант ему не понравился. Он приблизился и обнял меня со спины, снова уткнувшись носом в мою макушку. Так было не очень удобно, но лучше, чем ползти задом вперед. Поэтому наше перемещение ускорилось. Мы смогли покинуть общественные помещения дворца и подняться в крыло Максимуса. Естественно, я утянула нашего одурманенного дракона в лабораторию. Думала, хоть здесь мне помогут, но нет. Кольцо тумана рассеялось, а нас заперли. «Убью Павлоса», — пригрозила под нос, утягивая Максимуса к шкафу с готовыми зельями. Тем более он больше не рычал, будто чуть расслабился, да и удивительным образом перестал пугать. Хотя я так и не поняла, почему он чуть не убил своего близкого друга и советника, а меня не тронул. Может, драконы не обижают женщин? Странно, очень странно. Сейчас мы тебя вылечим и всех потом покалечим за то, что бросили меня в клетке с драконом, — пробурчала я, пытаясь открыть шкаф. Но здесь ждала засада. Он был под магической защитой. Провыла я, подергав замок, и охнула, когда лапа Максимуса переместилась мне на грудь. Можно было только надеяться, что это случайность. Пальцы лорда сжались сильнее, я списком приподнялась на цыпочках и оказалась прижата к твердой груди. Гулко потянув носом воздух у моей макушки, Максимус спустился к изгибу моей шеи и прихватил кожу губами, а я так и стояла на цыпочках, тяжело дыша от шока, и смотрела перед собой широко распахнутыми глазами. Не слышала о такой побочке. «От подлунника и лебеди. Максимус — это перебор», — заявила сердито, пытаясь вырваться. Но он меня стремительно развернул, прижал к шкафу и припал губами к моим приоткрывшимся в недоумении губам. В поцелуе. И пока я пребывала в ошеломлении, еще и скользнул языком в мой рот. Это был настоящий поцелуй. Максимус стиснул меня сильнее и ринулся в чувственную атаку. Порывистую, страстную, опасную для моего душевного состояния. Я ухала, вздыхала, и когда мой рот освобождался, пыталась воззвать к разуму лорда. Он не слушал, продолжал сжимать меня в объятиях и целовать. Отчаянно, жадно, как никто и никогда меня не целовал. И я сама не поняла, когда ответила, когда поддалась его горячности. И все забылось. Мысли рассеялись. Осталась только вечность поцелуя. Не знаю, был это миг или долгие минуты, но стоило в порыве страсти сорвать с глаз Максимуса повязку, как вакуум общего забытья разрушился. Тело лорда напряглось, он гулко выдохнул и стремительно отстранился от меня, упирая руки в дверь шкафа. А я к своему стыду повисла на его шее, но хоть быстро опомнилась и отпрянула. «Диана», — прохрипел Максимус, мотая головой. Взгляд его еще был затуманен, чешуя продолжала украшать лицо, но он явно пытался прийти в себя. «Шкаф! Как открыть шкаф?» — опомнилась я. Он кивнул и потянул ручку двери. Щелкнул замок, пошатываясь, Максимус отступил и сжал голову руками. Я сразу залезла в шкаф, перебрала бутылочки и нашла нужную. Ирина давно дала список зелий, которые варила для церкви, и все лорды держали при себе антидоты. «Выпей!» Я откупорила бутылку и передала ее Максимусу. Он мгновенно осушил ее и прикрыл глаза. Наступили минуты ожидания. Усиленное божественной искрой противоядие должно было подействовать так же быстро, как зелье безумия. «Я тебя не ранил, Диана?» — спросил Максимус, сипло, не открывая глаз. «Вроде нет». Я похлопала себя по плечам и бедрам. Пребывала в таком эмоциональном состоянии, что могла многого не заметить. Но в целом Максимус почему-то вел себя со мной довольно бережно и страстно. Ух, рука сама собой потянулась к горящим после поцелуя губам, но я вовремя отдернула себя, забывшись, опустила руку на грудь и начала краснеть. «Точно?» — Максимус распахнул глаза. Медный взгляд смотрел с мукой и тревогой. Я спешно вытянула руки вдоль туловища и кивнула. «Точно», — заверила я, теперь без страха приблизившись к нему. «А ты как? Тошнота? Голова кружится? Что-нибудь помнишь?» Последний вопрос прозвучал чрезмерно нервно. «Помню твой голос, твой запах». Он нахмурился, сосредотачивая взгляд на моих губах. Его глаза расширились от удивления. Я глуповато рассмеялась и таки погладила губы. «Ну, ты же знаешь правила лабораторного клуба? Что случилось в лабораторном клубе, останется в лабораторном клубе». «Только что придумала». Хрипло усмехнулся он, а медный взгляд потяжелел. Стал голодным. «Нет, мне просто кажется. Похоже, в моей жизни слишком давно не было мужчины». «Давай ты сядешь на софу, я подготовлю тебе абсорбент». Подхватив Максимуса под локоть, я потащила его в зону с мягкой мебелью. «Мне жаль, Диана, что напугал тебя. Я не хотел». «Но за кого ты меня принимаешь? Я прекрасно понимаю, что ты действовал не по своей воле. Подлунник и лебедь по отдельности-то опасны, а в союзе превращаются в гадкую гадость. Поэтому не кори себя и просто компенсируй мои потраченные нервы каким-нибудь подарочком, скажем, шляпкой из последней коллекции госпожи Мист». Мы добрались до софы, и я подтолкнула лорда, намеренная бежать и прятаться за котелком, пока не приведу мысли в порядок. После столь эмоционального взрыва на меня набегал логичный откат. Хотелось поорать в потолок или даже пореветь. «Диана, подожди». Максимус удержал меня за руку возле себя. «Я же вижу, ты не в порядке». «Я не в порядке. Ты шатаешься и с трудом фокусируешь на мне взгляд», сообщила, ткнув пальчик в его грудь. Максимус действительно пошатнулся, но упрямо выпрямился. «Диана, пожалуйста», — попросил он. «Ну, сам напросился». «Да, я не в порядке», — согласилась, экспрессивно всплеснув руками. «Ты из обаятельного мужчины на моих глазах обратился в монстра, чуть не убил Павлоса, потом вцепился в меня. Был момент, когда я думала мне не жить. Но ты не пытался мне навредить. Ты пытался меня защитить от всех остальных. Зверел, но не трогал меня, не вредил. Еще и слушался. Причем и ты до потери контроля, и Павлос были уверены, что так и будет, что ты мне не навредишь. Так и вышло. Я дотащила тебя в лабораторию. А здесь ты...» Я замолкла, прижав подрагивающие пальцы к губам. Кожа до сих пор горела после яростных поцелуев. Но волновал не столько пьяный порыв Максимуса, сколько собственная реакция. Я ответила на его поцелуй. На поцелуй истинного моей сестренки. Я ужасный человек. «Мне жаль, Диана. Я не хотел тебя пугать». «Знаю, что не хотел», — кивнула я. «Но почему? О, на мне запах Кати, да? Ты не можешь тронуть истинную?» «Не могу», — подтвердил он, потянувшись ко мне. Его пальцы внезапно трепетно погладили мой подбородок, усиливая пылание моих губ. «Я не могу навредить истиной». «Чего? Что ты имеешь в виду?» — ошеломленно прошелестела я. «Не бойся, пожалуйста, Диана», — попросил он, будто с трудом отрывая взгляд от моих губ. «Я пытался скрыть от тебя, чтобы не пугать». «Подожди, подожди. Ты говорил, Катя твоя истинная и...» «Истинность вариативна. Лорд Юнос встретил троих женщин, что пахли для него особенно. С каждой из них он мог пойти по пути счастья, но полюбил Ирину. Я могу быть счастлив с Катей, либо с тобой». «Давай-ка проясним», — потребовала, мотнув головой. «Я твоя возможная истинная?» «Да. Пока ты была без сознания, твой настоящий запах проявился. Я понял, что ты моя истинная, но боялся отвернуть тебя признанием. Поэтому решил рассказать, когда ты узнаешь меня лучше и начнешь доверять». «Значит, мне не казалось. Ты со мной флиртовал», — обвинила я, указав на него пальцем. «Нет», — лучезарно улыбнулся он. «Вот же плут. Шатается от слабости, но остается верным себе». «И что теперь? К чему меня это обязывает?» — напряженно уточнила я. Когда лорд почуял в Кате истинную, пребывала в панике, ведь боялась расставания с сестрой и ее заключения в золотой клетке. Но с тех пор успела узнать Максимуса, пообщаться с другими лордами и попаданками, потому драконы перестали казаться ненадежными ребятами со странной логикой. Знала, что истинность и их самих напрягает своей непонятностью, но им приходится с ней жить, подстраиваться, приспосабливаться и всеми силами добиваться истиной, ведь на нее никакие усиленные магии их инстинкты не воздействуют. Пока меня не касалась эта проблема, я могла им посочувствовать. Но теперь мне угрожает одержимость дракона. Я боялась лишиться свободы. «Теперь ты знаешь, но ничего не изменилось. Мы продолжим работать вместе для освобождения богини», — пожал он плечами. Его ответ принес мне некоторое облегчение. С другой стороны, он и пытался жить дальше, не показывать своего отношения и держаться прежнего стиля общения, не навязывался, а взаимодействовал со мной по работе, постепенно становясь близким, понятным и интересным. Хитрец. «Или ты надеешься на ухаживание, цветы и подарки?» — предположил он лукаво. «Я надеюсь не придушить тебя в ближайшие 5 минут. Не хотелось бы сесть в тюрьму за убийство слишком хитрого лорда», — прошипела рассерженно, отворачиваясь от него. Снова хотелось смеяться, на этот раз нервно и с примесью слез. «Слишком много событий всего за вечер. Надо бы переварить, хорошенько подумать, а потом обговорить произошедшее в спокойной обстановке. Садись, Максимус, я приготовлю абсорбент. И надо узнать, как дела у остальных. Катя наверняка перепугалась». Уверен, Павлос позаботился о ней в первую очередь. Лорд тяжело опустился на софу и извлек из кармана артефакт связи. «Кстати, что ты сделал с Павлосом? Что это за такая страшная магия?» «Это не магия. Я подавил его волю животной сущностью. Лорд не столько должность, сколько выбор самого сильного. Во мне чувствуют силу и подчиняются. Но при столкновении я могу подавить слабого. Не бойся. Это хоть и неприятно, но не опасно для жизни». «А людей, например, меня, ты так подавить можешь?» — спросила, пытаясь изобразить простое любопытство. Но вряд ли мне удалось скрыть свой страх. Максимус прямо посмотрел в мои глаза. «Да, я бы мог тебя подавить и подавлять всегда, чтобы вырвать твое согласие быть со мной. Но я так никогда не поступлю, клянусь». Я не привыкла верить на слово, но Максимус не раз доказал, что ему можно доверять. Потому его заявление принесло облегчение. «Ты пришел в себя?» На экране артефакта связи появилось изображение лица Павлоса. «Да, я подавил дурман. Диана дала мне противоядие». «Тогда отдыхай. Ситуация под контролем. Катя в безопасности, злоумышленник связан, его допрашивают. Заложница притворяется бессознательной. Ждет, когда ее привезут к заказчику. За ней следят». «Отлично. Спасибо, Павлос. И прости, что напал». «Не извиняйся, ты не виноват», — отмахнулся он и прервал сеанс связи. Максимус прикрыл глаза и откинулся на спинку софы. «Диана, тебя трясет. Выпей сначала успокоительное», — попросил он. «Ничего меня не трясет, так, потряхивает», — пробормотала я, сжимая подрагивающие пальцы в кулак, но возразила по инерции, а сама отправилась за каплями для укрепления душевного равновесия. Некоторое время мы молчали. Я выпила двойную порцию успокоительного и, видимо, случайно колданула божественной искрой, потому что на меня накатил такой дзен, что даже порезанный палец вызвал улыбку вместо боли. Максимус же серьезно испугался, полил мое повреждение волшебным отваром из подорожника и велел мне выпить абсорбент вместе с ним. Мы чокнулись бокалами, осушили их, и обеспокоенный лорд уложил меня на софу. Здесь укутал пледом, отругал за колдовство над опасными зельями и пригрозил новым поцелуем, чтобы вернуть мои нервы в прежнее потрепанное состояние. Я лишь закатила глаза. «Чтобы пугать поцелуями, тебе надо целоваться хотя бы в 2 раза хуже и найти невинную деву», — фыркнула я, поворачиваясь к нему спиной. «Ты как раз невинная», — отбил он. «Только телом». Пусть он не видел, но я вновь закатила глаза. Успокоительное еще действовало, так что меня быстро сморило в сон. А проснулась я уже в своей кровати с Катей и Пионисом под боком. Сознанием владела усталость. Но прошлая пугающая апатия ушла. Это же надо — порезать палец и не почувствовать. Хорошо, что Максимус спохватился и вывел зелье. «Диана, ты проснулась?» Катя сразу меня обняла. «Я так волновалась!» «Ну ты что, котенок? «Зачем волноваться, когда у нас такие защитники? Видела, как лорд рычал и защищал меня от опасности?» «Видела», — кивнула она. «Максимус и Павлос хорошие. Правда, Диана?» «Правда, котенок», — заверила, поглаживая ее лиловые волосы. «С ними мы в безопасности». Пионис явно расстроился из-за того, что про него умудрились забыть, потому запрыгнул мне на живот и тявкнул. Ухнув от неожиданности, я погладила его по макушке. «Да, ты главнейший защитник, Пионис, самый лучший», — похвалила я улыбающегося пёселя. Оказалось, что мой сон продлился до вечера. Я еще ощущала моральную усталость, но взбодрилась после плотного ужина и спокойного разговора с Катей. Возможно, стоило дать себе отдых, но хотелось прояснить все непонятные моменты и выяснить, как проходит план захват. Потому как только уложила сестру спать, я отправилась к Максимусу. Лорд не спал и даже не планировал готовиться ко сну. Сидел за столом, обложившись кипой документов. Он проводит много времени со мной в лаборатории, но это не отменяло дела провинции. «Хочешь поговорить?» — предположил он, пододвигая к себе лист, и принялся что-то писать. «Да, хочу внести ясность». «А лекарь разрешил?» — прищурился он. «Ой, хватит!» — фыркнула я, присаживаясь в кресло. «Давай, вещай, Максимус». «Как скажешь, Диана». Эйла вернулась во дворец, она не пострадала. Берн схвачен. Судя по всему, он лишь исполнитель воли кардинала. А сам кардинал где-то рядом. Но мы щелкнули врага по носу и лишили его шпионов. «Это отличные новости», — обрадовалась я. «И это благодаря тебе. Но теперь поговорим о нас». Максимус выскользнул из-за стола, прошел ко мне и занял соседнее кресло. В руках держал бумагу с двумя короткими записями и протянул ее мне. «Что это?» Я вчиталась в строчки и несколько опешила. «Список возможных женихов Дианы. Здесь ты и Павлос?» «Да», — кивнул он. «А теперь по порядку. Павлос и я ощутили в Катерине притяжение к истинной паре. Он скрывал, не хотел мне мешать, считая мою миссию важнее своих чувств. Потом же открылся и твой запах. И здесь мы тоже сошлись во вкусах. Но зная твою историю и истории остальных попаданок, мы побоялись тебя напугать. Потому решили общаться с тобой и Катей, работать сообща и надеяться, что со временем наш любовный четырехугольник разрешится. Но раз тайное стало явным, а круг посвященных расширился, предлагаю расширить и наше соглашение». «Каким образом?» — подозрительно уточнила я. «Прошу тебя присмотреться к нам с Павлосом, как к мужчинам. Ты знаешь, как важна для драконов истинность, поэтому дай нам шанс. Понимаю, ты не стремилась к отношениям, да и выбор ограничен всего двумя кандидатами. Но смею предположить, что в список попали только лучшие». Лучезарно улыбнулся он, мгновенно развеивая накатившее на меня напряжение. «Скромно и уж точно», — покачала головой я. «Что скажешь, Диана?» Теперь серьезным тоном обратился он ко мне. «Ты дашь нам шанс?» «А если нет? Если откажу?» «Нам будет больно и тяжело, но придется тебя отпустить и уповать на милость богов». Несчастным тоном посетовал он, вот только медные глаза при этом стали грустными. Судя по всему, Максимус пытается обратить свои проблемы шуткой, чтобы на меня не давить. Он прав, я не хотела отношений, да и столь внезапное ограничение выбора на рефлексах вызывает неприятие. Но оба кандидата мне знакомы, и они действительно замечательные мужчины, да и не похоже, что меня торопят с выбором. Максимус с Павлосом вообще собирались молчать до победного и налаживать доверие, по крайней мере, по его словам. Вдруг они договорились о другом. Но время есть, постепенно разберусь. «Кстати, в списке моих достоинств прибавилось», — щелкнул пальцами Максимус и так томно улыбнулся, что мне захотелось потереть вспыхнувшие губы. «Целуется он мозгоотключительно, этого не отнять. Да и стоит признать, что я по-женски на него реагирую. Весь разговор сердце бьется быстрее, чем стоит. Скажу честно, мне не понравилось, что вы договорились за моей спиной, но причины меня устраивают, я их оценила. Поэтому не буду отказывать вам, но и не обещаю согласия. Будем и дальше работать вместе, а там посмотрим, как пойдет». Я чопорно поджала губы и вздернула нос. «Спасибо, Диана», — искренне выдохнул он. И я физически ощутила накатившее на него облегчение. «Я не подведу». «Разве речь не о тебе и Павлосе?» «Да, конечно», — широко улыбнулся он. «Вот плут. Похоже, меня застолбили. Но не скажу, что это злит или бесит. Скорее вызывает страх. Ведь отношения не самая сильная моя сторона». «Раз так, то и тебе можно», — заявил Максимус. «Что можно?» «Флиртовать и соблазнять». «Я точно однажды тебя придушу», — проворчала и мысленно замурлыкала от пришедшей в голову шалости. «Сказали флиртовать? Значит, буду флиртовать. Не обязательно с Максимусом». Максимус. Не думал, что это возможно, но ко мне вернулось желание придушить Диану. Весь завтрак она флиртовала с Павлосом, потом любезничала с охранником, даже умудрилась что-то намурлыкать Пионису. И если первые бледнели, ощущая злость моей второй сущности, то телохранитель всю утреннюю трапезу выл любовные песни и носился под ногами фиолетоволосой плутовки. «Что ж ты, товарищ, не весел, что Максимка нос повесил?» — пропела она, порхая вокруг котелка с кипящей водой. Спрашивается, что она решила сварить? Мое терпение? «Максимка?» — переспросил я угрюмо. «Максик, Макс», — протянула она, — «у нас принято сокращать имена. Помнишь же, я предлагала называть меня Ди?» «Помню», — проворчал я. «Что готовишь? И зачем попросила поднять один цветок?» «Ты оказался прав. Я в полной мере не верила в силу божественной искры. Но простая водичка с подорожником залечила раны. Зелье на обилии превратило адекватного мужчину в монстра. Поэтому, может, зря мы мудрствуем с философским камнем?» «С чем?» «Философский камень — это мифологический камень или даже вещество, которое может даровать вечную жизнь или превратить свинец в золото. В общем, сотворить невозможное. А я, по сути, и есть философский камень на минималках. Так что чего сочинять? Давай начинать пробовать». «Знаешь, а ты права», — щелкнул я пальцами. «Мы действительно можем чрезмерно усложнять. Но нам же нравится вместе работать», — проурчал, подмигнув девушке. На ее губах растянулась лукавая улыбка. «Может быть, может быть», — отозвалась она певучим тоном. «Снова хочу тебя придушить», — признался я ворчливо. «Ты меня дразнишь». «Я? Конечно, нет», — лучезарно улыбнулась она. «Но раз так...» Она стремительно приблизилась ко мне, сорвала шарфик с шеи и вскинула голову, предоставляя мне прекрасный обзор не только на шею и изящные ключицы, но и на ложбинку между аппетитных грудей, злодейка. «Души?» — предложила она, придавая словам наигранный героизм. «Как скажешь, дорогая». Склонившись, я прихватил губами нежную кожу шеи. Диана ахнула, отступила от неожиданности. «Ты чего?» «Душу? Ты же задохнулась?» — просиял я. «Плут!» Она шлепнула меня шарфиком по плечу и принялась повязывать его обратно на шею, временами бросая в мою сторону недовольные взгляды. Мое настроение значительно улучшилось. «Заказ выполнен, старшая госпожа», — объявился Павлос, вплывая в помещение. «Где?» — удивилась Диана. «Вот». Иллюзия рассеялась, и нам предстал парящий над полом каменный цветок. «Куда ставить?» «Поближе к рабочему столу», — попросил я, присматриваясь к скульптуре. Цветок больше напоминал гриб и был всего сантиметров 50 в высоту. Цветонос украшали 5 лепестков. Камень местами порос мхом и был испачкан землей. «Ну что, начнем с нашего лучшего состава», — предложила Диана. «А воду для чего кипятишь?» — полюбопытствовал я. «Наварю еще отвара подорожника для нашей доблестной охраны», — улыбнулась она томно. «Раздавать сама не будешь», — отрезал я. «Почему это?» «Ты занята цветком», — я указал на статую. «Кто-то сегодня такой ворчун», — покачала она головой. «А кто-то сегодня провокатор», — отбил я. «Снова хочешь меня подушить?» — сочувствующе предположила она. «А ты?» — лукаво подмигнул ей я, и она чуть смутилась. «Мне уйти?» — напомнила себе Павлос. «Нет», — рассмеялась Диана, подхватывая со стола бутылочку с нашим лучшим составом. Она сжала ее в руках, зажмурилась и некоторое время молчала, потом прошла к цветку и плеснула на него зелье. Несколько мгновений ничего не происходило, пока камень вдруг не пошел трещинами и не осыпался, обнажая волшебное нутро в виде белого цветка. «Да», — радостно выдохнул я. «Получилось!» — взвизгнула Диана, похлопав в ладони. «Неси остальные цветы, Павлос!» «Бегу!» — счастливо пообещал он и действительно сорвался с места. «Ну?» — Диана взглянула на меня из-за плеча. «Когда будешь хвалить?» «Великая волшебница, как всегда, великолепна!» — заверил ее, приблизившись, и сжал ее локоть пальцами. «Ты молодец!» — произнес серьезнее. «Ну, я работала не одна. Ты тоже молодец!» — в тон мне ответила она и убежала к цветку. «Как отпразднуем освобождение богини?» — поинтересовался я, провожая ее фигурку взглядом. «Тортиком!» — предположила она, вдохнув аромат белого бутона. «Сходим на свидание», — предложил я. «Мы же вроде не спешим, присматриваемся и все такое», — не глядя на меня, протянула она. «Тогда ты слишком жестоко меня дразнишь». Диана не очень просто, но приняла новость об истинности, и решающим стало изменившееся отношение ко мне и к Павлусу. Она видела в нас защитников и союзников. Только там, на приеме, для меня все изменилось. Дурман действовал, но даже почти обезумев, я не сумел навредить Диане. А она, хоть и пребывала в ужасе, помогла мне, вывела, дала время прийти в себя и следом ответила на поцелуй. Я смутно помню, как это вообще произошло, зато в полной мере ощутил и оценил момент моего пробуждения от навеянного бешенства. Мне нужна только Диана, и я вижу, что тоже не безразличен ей. Ее согласие стало для меня разрешением на ухаживание. «Никого я не дразню», — возразила она. «Дразнишь, Диана, поэтому пойдем со мной на свидание». «И потом пойти с Павлосом?» — невинным тоном поинтересовалась она, погладив пальцем нежный лепесток. «Если Катя разрешит. Совершенно очевидно, что она для себя все решила еще вчера, когда выбрала его в качестве своего принца». «Думаешь?» Диана выпрямилась и сложила руки на груди в задумчивости. «Вижу, что он стал ей другом, а она для него — маленьким сокровищем. Пока ты размышляла, список женихов сократился. Поддел весело, чтобы развеять ее напряжение». «Ты прав. Хорошо. Когда-нибудь сходим на свидание», — пожала плечами она, двинувшись в сторону рабочего стола. «Я рад, Диана». «Я не говорила, когда», — проворчала она. «Драконы живут долго, и мы терпеливы». Я тоже приблизился к столу и оперся бедром о столешницу, чтобы понаблюдать за Дианой, пока она работает. «Помогать не планируешь?» — пробурчала она, принявшись крошить сухие листья подорожника. «Нет, я наслаждаюсь красотой». «Плут!» — усмехнулась она. На некоторое время мы замолчали. Диана готовила отвар, я любовался ею. Вскоре появился Павлос с остальными цветами. Начался финальный процесс. Наша волшебница снова поколдовала над зельями и полила каждый каменный цветок, обращая его настоящим. «Последний», — прошептала Диана, выливая зелье на камень. И вот среди серой крошки распустился последний седьмой бутон. Мы затаили дыхание, ожидая пробуждения богини. Прошла минута, потом пять, но так ничего и не произошло. «Так и должно быть?» — уточнила Диана озадаченно. «Нет, не должно», — покачал я головой мрачно. «Мы где-то ошиблись». «Но где?» — воскликнула она. «Если бы я знал».